это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. К нам пришло письмо от Ефима Владимира Ивановича из поселка Сазонова Вологодской области. Ефим Владимирович долго рассказывает про свою жизнь, где он живет, как он живет, а в конце спрашивает, и, наверное, это закономерно для жителей не очень, насколько я помню, большого поселка, откуда же вошло в русский язык слово «джакузи», что оно означает, и ни в каких этимологических словарях, жалуется Владимир Иванович, ему это слово не удалось обнаружить. Но надо сказать, что слово действительно появилось совсем недавно в русском языке, впрочем, как и в остальных языках. Ну, а почему в поселке Сазонова об этом не знают? Ну, думаю, что скоро, наверное... Вологодская область. Да, скоро, наверное, и туда попадет это приспособление. Напомню, что это разновидность ванны, которую используют для гидромассажных процедур. И главная идея заключается в том, что из стенок, из дна нагнетается воздух, который создает определенный массажный эффект. Но вот интересно происхождение этого слова во всех европейских языках. Оно пишется одинаково в честь итальянской семьи, один из представителей которых и изобрел это приспособление. А связано оно было с тем, что у Кандида Джакузи, одного из семи эмигрировавших в Америку братьев, сын страдал очень тяжелой формой болезней, связанной с позвоночником. И вот вместо того, чтобы возить ребенка на разного рода физиотерапевтические процедуры, он просто додумался опустить в ванну шланг от... То есть трубу от авиационного насоса. И в результате вот этот воздух, который пошел в воду, давал такой приятный эффект, и у ребенка облегчались боли. Потом это приспособление было запатентовано, и, как утверждают специалисты, вот эта придумка, это изобретение 1948 года принципиально уже не менялось на протяжении больше полувека и сохраняется в таком первозданном виде с некоторыми лишь нюансами. Вот, собственно, отсюда происхождение слова «джакузи». Как это по-русски? Так, слушаем вопрос по телефону. Валерий Анатольевич. Да. Вот не раз поднимали... Это Валентина Ивановна. Вот не раз поднимали вопрос, как обращаться к незнакомым, да? Да. Ну, уж не раз, ни два, ни десять поднимают, честно сказать. Угу. И вот кто это должен решать? Вот как это... Вот мне 64 года, да? А когда я что-то делаю покупки, и молодые продавцы... Значит, ко мне обращается девушка. Понимаете, я очень себя неловко чувствую. Потому что это возраст моих внуков, да? Ну, вот. А как бы вот вы хотели, чтобы к вам обращались, любопытно? Вот я думаю, что можно было к исконно русскому вернуться, которое даже в социальном нашем статусе как бы уравняло. Это сударь и сударынь. Нормально. Если обращаться там дамы или что, вот мы все разные по ступенькам это социального, может быть. Там дама, она уже как бы требует к себе другого немножко. Господа, это как бы обобщенно, как я понимаю. Да, Валентина Ивановна. Ну, надо, хорошо, пусть не сударь и сударыня, но надо что-то, какое-то обращение, так, чтобы можно было молодые вот этих в школе как-то объясняли. Ну, раньше вот мое молодое было, когда в молодости, там товарищи, проходило, как бы, и деловые письма мы «Т» ставили, «Т», там, товарищи такому-то. Но это ушло, правильно. Ну, давайте что-то придумаем. И от вас это что-то зависит. Ну, могли бы вы свои какие-то рекомендации, если вы занимаетесь, на всю страну, вот, как это по-русски? И ваши рекомендации, хорошо, предложите. Или что-то, продумайте. Но это невозможно больше так вот существовать. Но рекомендация – это никак не приказ. Да, Валентина Ивановна, мы согласны. Кто это должен быть? По-моему, никому до этого дела нет. Нет, в то же время народ где-то возмущается. Мы вот обсуждаем какие-то вот эти самые, там, отдельные вот эти слова, то-то, не то. А вот как нормально обращаться друг к другу? Но прошло уже время приказов. Мы не можем сейчас сделать такое указание на всю страну, а два, чтобы все вот только так и жили. К сожалению, может быть, мне тоже не нравится слово «приколы» или еще масса слов, которые я бы запретила, но другая страна сейчас, мир другой. Да, к сожалению, Валентина Ивановна, по-видимому, нужно будет подождать, и язык, как живая и мудрая сущность, найдет выход из этого положения. Обращаться сейчас к незнакомым людям на улице начиная фразы с «сударь и сударыня», это, скорее всего, попасть в неловкое положение или быть высмеянным. Можно рекомендовать, я уже об этом говорил, наверное, можно, хотя вот Михаил Яковлевич со мной не согласился, употребление барышни по отношению к молоденькой девушке. Но это тоже не выход из положения. Но вообще-то, по большому счету, Валентина Ивановна, а может быть, посмотреть на это немножко с другой стороны? Каждый раз, когда мы хотим обратиться к незнакомому человеку, может быть, стоит подумать, а как мы можем обратить на себя внимание, не используя никакого обращения? Извините. Помогите, будьте любезны и так далее. Вот насколько хватит наших слов, насколько хватит известных нам клишированных выражений для того, чтобы начать разговор, не используя обращения. Я бы предложил вот такой вариант. Каждый раз, находясь в ситуации в незнакомом месте или в необходимости задать вопрос незнакомому человеку, может быть, попытаться по-новому начать этот разговор и решить такого рода ребусы. А то, что ввести или рекомендовать определенное обращение и заставить всех говорить «сударь» или «сударыня», ну, это действительно бессмысленно, тем более сейчас, когда русский язык, наверное, как никогда ранее зависит только от нас самих, только от того, как мы говорим, как мы к нему относимся, будет зависеть то, каким он будет дальше и каким мы его передадим нашим детям, внукам и так далее. А как это по-русски? Вот Татьяна Васильевна предполагает, что самая удобная форма обращения к незнакомым – уважаемый или уважаемая. Татьяна Васильевна, я с вами соглашусь. Более того, я в последнее время ловлю себя на слове и на мысли, что сам так начинаю разговор, обращаясь к аудитории. Но тут же я ловлю себя на другой мысли. Дело в том, что вот такого рода обращение просто «уважаемый» и «уважаемая» было характерно для интеллигенции конца XIX – начала XX века с таким небольшим ироническим оттенком, как вот уважаемый, но постольку поскольку. Скорее, это форма обращения старого человека к молодому. И в этом случае вряд ли можно себе представить, когда подросток обратится к взрослому человеку уважаемый. Здесь будет какой-то диссонанс, мне кажется. Как это по-русски-то? Пожалуйста, в эфире. Алло. Здравствуйте. Меня зовут Елена Игоревна, уважаемые ведущие. Значит, я хочу... Мне 72 года, коренная петербурженка, уроженка, потомственная. Значит, до войны же, я была еще девочкой совсем маленькой, и после войны обращение было, по-моему, вполне подходящее граждане. Гражданка, гражданочка, будьте добры, передайте там что-нибудь такое, билет или что. И мне кажется, пока еще ничего такого не нашлось, можно иногда употребить и это. Гражданин, простите, вы выходите? Елена Игоревна, а вам не кажется, что таким образом вы переводите общение в какой-то официальный деловой стиль? Нет, не кажется. Потому что, все-таки, согласитесь, для русского уха, как это ни прискорбно, слово «гражданин», вот у меня, например, ассоциируется прежде всего «гражданин, пройдемте». Нет, вы знаете, это надумано. Этого не было, когда это и употреблялось в таком смысле, в смысле обращения обыкновенного. Этого не было. Это потом сделалось таким надуманным. Кто-то вот так вот решил, что гражданин – это, да, это какое-то прокурорское слово. Видите ли, само по себе слово «гражданин» в этом употреблении было введено только после революции. И в этом смысле русский язык, точнее, русский этикет, повторил то же, что и во французской революции. Да? Так... И что ж тут такого плохого? А почему мы каждого незнакомого человека должны уличать именно с гражданской его принадлежности? То есть гражданин как что, член... Что такого плохого? Хоть какое-то обозначение этой личности, хоть какое-то. Лена говорит, хорошо, я соглашусь с вами, что оно имеет право на существование так же, как любое другое. И уж однозначно гражданин для моего уха звучит более понятно, чем сударь. Но не могу рекомендовать его в качестве обращения, которое будет удачным. Ни гражданин, ни товарищ не являются нейтральным универсальными сейчас обращениями. К сожалению. Мне на пейджер пишут, ведущая не знает, что есть такое слово «прикольное». Что прикольное? Песня, книга, погода. Так ведущая знает, что бывают такие слова, и их произносят те люди, которые не очень богаты в своем лексиконе. Ну, противное слово, не хочу я его защищать и знать такое слово. Вы абсолютно правы. И здесь ведь, кстати, очень хорошая мысль, вот вы сейчас сами в этом ряду на это вышли. Люди, используя такого рода слова, скорее всего, действительно страдают скудностью лексикона. Очень удобно все, что с положительной оценкой называть прикольное, а все, что с чуть менее положительной оценкой называть пафосным. Это, кстати, особенность именно молодежи сленга, когда одно и то же слово имеет энное количество значений. Например, еще одно гадкое слово «халява», которое сейчас активно стало продвигаться в русский язык. Более того, есть уже лингвисты, которые считают, что это ни много ни мало отражение социальной действительности, что слово появилось в очень определенную эпоху и отражает именно вот новое явление в русском языке. Мне кажется, оно схлынуло уже. Оно какое-то время назад было более популярное. Наверное, да. Может, да, вот опять же, к динамике, да, русского лексикона. Но я упомянул это слово только потому, что в большом словаре жаргона у него 20 разных значений. Начиная от того, что достается за просто так, бесплатно, и заканчивая ни много ни мало компьютерным термином, который, точнее, жаргонным словом, который означает программу, которую можно скачать из интернета бесплатно. Ну, то есть давайте сузим все богатство русского языка до некоторых таких клише закодированных вещей. Прикольно, это для меня нечто, то, что было раньше, клево. Да, ну и ведь здесь обращаемся к ситуации, как у Эллочки-людоедки. Ее шик, это ведь тоже было определенного рода жаргон, тоже определенного рода маркер ее социального статуса, ее круга общения. Ей достаточно было 30 слов, и, быть может, подростки, в первую очередь, конечно же, это отражает их речь, используя слово «прикольный», рискуют таким образом для окружающих выглядеть как Эллочка-людоедка. Господин, товарищ, сударь, сударыня, нам дозвонившись, и вы хотите вступить с нами в дискуссию? Здравствуйте, нет, я хотела просто свою точку зрения высказать. Во-первых, свой протест заявить, хотя я имею солидный возраст, когда ко мне модно стало обращаться бабуля или бабушка. Я считаю это отвратительно, потому что подчеркивает как бы возраст. Да, вы абсолютно правы. С моей точки зрения, это крайне неприятно и существующая, нарастающая в нашем городе тенденция. Второе, ну это мое чисто личное, меня не коробит, когда мне говорят «дама». Потом мне приходится часто в разных очередях стоять, например, в поликлинике. И когда меня спрашивают, а за кем вы, а там в основном женщины, ну как скажешь, я все-таки говорю, что вот за этой дамой указываю там не то, что пальцем, ну так, в общем, в общих чертах. Потому что не будешь говорить за женщины в таком-то там кофте или еще что-то, не знаю. Мне кажется, это приемлемый вариант. А сударыня у меня как-то более надуманно. Ну и последнее, хочу присоединиться полностью в отношении слова «прикольным» и «отвратительным». Но я, у меня нет сил. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Как это по-русски-то? Еще, пожалуйста, звонок слушаем. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елизавета Борисовна, пенсионерка. Приветствуем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мой вопрос. Гордиев узел. Вот что это такое Гордиев? Вот это меня очень все интересует. Так, ну, про Гордиев узел, помнится, это узел, который существовал в Передней Азии, да, в одном из городов, и который славен был тем, что никто его не мог распутать. И когда Александр Македонский в период своих захватнических войн дошел до этого города, ему предложили распутать тот узел, который не мог никто до него распутать, потому что, по поверью, именно человек, который сможет разгадать эту загадку, будет властелином мира. Александр Македонский поступил просто, он его разрубил мечом. Таким образом, вот подтвердив и статус властелителя мира, и то возможности человеческого разума, наверное, тоже. Как это по-русски? Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!